Зачем вы носите то, что не придает вам очарования? Но очки не украшение, попыталась было объяснить Розалин. Но, увидев, что он снова протягивает руку к ее лицу, воскликнула, чуть не задохнувшись от ужаса. «Что? Что вы делаете?» Слова замерли у нее на губах, ибо в этот момент он коснулся рукой тугого пучка у нее на затылке. Слегка потянул его, и шпильки дождем посыпались на пол. Волосы мягкой волной упали Розалин на плечи. Взяв в руку густые темно-каштановые локоны, викинг перебросил их Розалин на грудь, извлек запутавшуюся в волосах заколку и стал с любопытством ее разглядывать. Розалин подумала, что сейчас эта заколка последует за очками. И она снова не ошиблась. Избавившись от заколки, викинг окинул Розалин критическим взглядом. «Вот так уже лучше», — произнес он, вглядываясь в ее черты. «Я рад, что ты показала мне то, что прежде было скрыто. Теперь я не стал бы возражать против того, чтобы ты владела моим мечом». И дураку было ясно, на что он намекает. Розалин прекрасно понимала, что доставило бы ему гораздо больше удовольствия, если бы была завернута в одно махровое полотенце. Неужели он и в самом деле считает, что она вызвала его для алковных развлечений? Краска негодования залила ее щеки, но не успела она даже подумать, что ответить на эти возмутительные речи, как он снова протянул к ней руку. На сей раз объектом его внимания стала летняя блузка. «Как снимается эта странная туника?» — спросил он. «Это блуза», — ответила Розалин, еле сдерживая закипавшее раздражение. «И она не снимается. Если ты думаешь, что я буду стоять и ждать, пока ты будешь изучать все, что на мне надето...» «Нет, твое одеяние меня не интересует», — прервал он ее, слегка потянув за узкую полоску материи у нее на плече. «Я понял, как это можно снять. Я разорву ее прямо на тебе. Если ты хочешь ее сохранить, скажи мне об этом, пока не поздно». Сердце отчаянно забилось в груди у Розалин, как пойманная пташка. «Да что, в конце концов, позволяет себе этот грубиян?» «Торн, ты уже снял все, что было можно. Остальное не снимается». В ответ на эти слова он подцепил двумя пальцами полоску материи на другом ее плече и слегка натянул ткань, сжав обе руки в кулаки. Затем последовал молниеносный рывок. Тонкая летняя блузка разорвалась точно посередине, и обе ее половинки повисли на руках Розалин. Не успев еще оправиться от испуга, Розалин услышала удивленный возглас викинга. «А это еще что за приспособление?» «Ее бюстгальтер». Он уставился на бюстгальтер, раздумывая, как бы избавиться и от этой странной штуки. Она поняла это по выражению его лица. В ту же секунду Розалин обхватила руками плечи и сделала шаг назад. Возможно, в его времена грабеж и насилие были обычным делом. Но он сейчас был в ее времени, и она не позволит унижать себя. Изо всех сил, стараясь не думать о том,